Глава шестая, в которой звучит совершенно обязательная для детективной истории фраза. Знаменитая магнолия, давшая название вилле, почти полностью закрывала свет в гостиной, и там всегда царила полутьма. Леди Камилла активировала осветительный кристалл, села в кресло и пригласила стражника занять место напротив. Полина расположилась на диване. «Итак», — спросила она требовательно, — «что там произошло? Кто-то умер? Я была права?» «Госпожа Разумова, не так быстро!» Костас Стаматули поднял ладони. «Всё-таки вопросы здесь задаю я». «Всю жизнь мечтала услышать эту фразу», — просияла леди Камилла. «Ну так и задавайте же!» «Когда вы в последний раз видели обитателей виллы Глория?» Дамы переглянулись, и Полина ответила осторожно. «Смотря кого?» «Я, например, с госпожой Мингард не встречалась вообще, как и с ее аккомпаниатором, даже не знаю, как его зовут, а секретаря...» Тут она остановилась, потому что имя секретаря забыла напрочь. «Господина Микеле Кастелло мы видели вчера днем», — подхватила Камилла. «Он заходил часов в 5, перед началом грозы, выпил коктейль, мы поболтали. Кастелло забрал свою собаку и ушел. Так все же, господин суп-лейтенант, откройте секрет, что произошло». «Вы были правы, госпожа Разумова», — вздохнул офицер. «Там, в саду виллы Глория, действительно найдено тело вот этого самого господина-секретаря. И, что примечательно, на вилле никого больше нет, даже упомянутой вами собаки». «Это ужасно!» — Камилла всплеснула руками. «Мне очень нравился господин Кастелло. Что с ним случилось? Неужели это был сердечный приступ? И мы могли бы его спасти, если бы заметили раньше?» «Нет, нет, миледи, боюсь, дело тут совсем в другом. Конечно, будет еще вскрытие, но наш маг-медик предположил, что покойный был отравлен». Тут суп-лейтенанта позвали из сада. Он извинился и вышел. Юра тихонько вдвинулся в гостиную и спросил: «Кто же его отравил, если на вилле никого нет? И куда делась эта, как ее, Бонни?» «Банни», — мрачно ответила леди Камилла, — «получается, что за ней кто-то должен был вернуться?» «Да, во время шторма там могли хоть на барабанах играть. Мы бы не услышали», — Полина покачала головой. «Услышали бы», — заспорил Юрка. «Шторм же не все время шумит. Я вчера долго слушал и смотрел. Пока волна откатывается, совсем тихо, потом бух — в берег, и снова откатывается. Все равно мы ничего не можем предполагать. Слишком мало исходных данных», — начала говорить его тетушка. Но тут с улицы послышался голос, и леди Камилла прижала палец к губам. «В чем дело?» — вопрошал громкий женский голос с такими капризными интонациями, что Полина живо представила себе пышную фигуру и высокую прическу Примадонны, черную как ночь. «Я хочу сейчас же попасть на свою виллу, господин Стаматули. Разберитесь немедленно». Успокаивающее «бу-бу-бу» нисколько не подействовало, и сопрано взвелось на следующую ступень. «Нет, я не желаю знать, что тут случилось. Меня не было всего-то меньше суток, и уже какой-то беспорядок. Что?» Тут великая певица замолчала и заговорила совершенно нормальным голосом. «Кастелло мертв. Святая Бригитта, что произошло?» Тихий мужской голос, по-видимому, попросил госпожу Мингард о чем-то, потому что она опять включила Примадонну. «Я не желаю, чтобы меня допрашивали». «Ну, хорошо. Согласна ответить на несколько вопросов, но я хочу, чтобы при этом кто-нибудь присутствовал. Нет, моя камеристка не годится. Она будет считать мой пульс и держать наготове нюхательные соли». «Вы попросите соседку?» «Ну, я не уверена». «Ах, леди Конвей, что же вы сразу не сказали? Дорогая моя, где вы? Неужели эти чудовища держат вас взаперти?» В коридоре раздался стук каблуков, и дамы отскочили от раскрытого окна, возле которого в упоении подслушивали. «Мы встречались пару раз на раутах, «Я уверена, что она меня не помнит», — успела шепнуть Полине леди Камилла. Певица вошла в гостиную, словно на сцену, ожидая аплодисментов. За ее правым плечом семенила хорошенькая брюнетка с пикантной родинкой над верхней губой. В хвосте этой небольшой процессии шел сублейтенант. Соня Мингард распахнула объятия, безошибочно выбрав, кто из двух женщин является леди Конвей. «Как я рада, что вы здесь!» Полина смотрела во все глаза и удивлялась. Все, что она себе напредставляла, было неверно. Соня была хрупкой блондинкой. Ее огромные голубые глаза смотрели на мир так наивно, словно принадлежали пятилетней девочке из какого-нибудь крохотного городка во Фландрии, а голос... Голос звучал как музыка. «Представляете, леди Конвей, эти ужасные стражники сообщили, что мой секретарь умер и теперь хотят меня допрашивать». «Опрашивать, госпожа Мингард, всего лишь несколько вопросов, и все. Попытался защититься суп-лейтенант, но ураган по имени Соня снес его легким движением брови. «Прошу вас, дорогая, побудьте со мной во время допроса». Певица умоляюще сложила руки. «Разумеется, я и моя подруга мисс Майнд поприсутствуем, если господин суб-лейтенант не будет возражать». Камилла погладила Соню по руке. Та встрепенулась. «Мисс Майнд? О, простите меня, я так переволновалась, что ничего вокруг не вижу. Вы ведь не сердитесь?» Полина молча покачала головой. Пожалуй, Сони Мингард для нее было многовато. Зато встрепенулся Костас Стоматули. «Позвольте, но в протоколе вы названы другой фамилией». Он взмахнул папкой с парой сиротливых листочков. «Вот, госпожа Аполлинария Разумова». «Ну да, конечно. Мисс Майнд — это просто шутливое дружеское прозвище. Перевод моей фамилии с русского на бритвальский. И если вы не возражаете, мы с леди Конвей готовы присутствовать при вашей беседе со свидетельницей». Суб-лейтенант вздохнул и, вытащив из кармана белоснежный платок, вытер лоб. Кажется, ему тоже было слишком много. Примерно через 20 минут все устаканилось. Дамы расселись в креслах, камеристка встала за спиной певицы с пузырьком нюхательных солей наперевес. Костас устроился на жестком стуле и попросил: «Госпожа Мингард, для начала, расскажите, пожалуйста, о вашем секретаре. Откуда он? Как давно у вас работает? И вообще, что за человек?» «Микеле...» Соня задумалась и на миг перестала выглядеть примадонной. «Он был хорошим человеком», — сказала она твердо. «Вот просто хорошим, и все». Тут суб-лейтенант открыл было рот, чтобы задать вопрос, но леди Камилла приложила палец к губам и покачала головой. Соня же продолжала, не заметив этой маленькой пантомимы. «Он работал у меня с марта этого года, получается, чуть больше 4 месяцев. Я пела в лютеции, и моя тогдашняя секретарша, мадемуазель Бувье, вышла замуж так внезапно. Но я рада за нее, правда. Но вот через неделю контракт с Эперогарнье закончился. Секретаря я найти не успела. Нужно было переезжать в Медиоланум, потому что в Ласкало с 3 марта начинались представления Нормы». «И вы должны были петь за главную партию?» — осмелился спросить суб-лейтенант. — «Разумеется. А кто же еще?» «Прошу вас, продолжайте». «Да, собственно, уже почти все. В Медиоланум я отправилась поездом Ориент-экспресс, конечно. В поезде за ужином мы и познакомились с Микеле Костелло». «И вы вот так сразу наняли его в качестве секретаря?» — удивился Костас Стоматули. «Ну, конечно, не сразу. Мы познакомились за ужином, как я уже сказала, потом выпили в баре. Меня, разумеется, узнали и попросили спеть». Госпожа Мингард улыбнулась. «Я исполнила кусочек из арии Турандот, ну, вы знаете, вот этой». И она легко напела. «In questa reccia, о сон Мириане Эмилле». В этом самом дворце много тысяч лет назад. Ария принцессы Турандот из одноименной оперы Пуччини. Голос звучал, словно ледяной колокольчик. Как-то сразу По одной пропетой фразе понятно стало, что принцесса холодная и недобрая, и что влюбленному в нее Калафу придется нелегко. Она и в самом деле великая певица и актриса, принеслось в голове у Полины. Соня же продолжала. И представьте себе, стоило мне допеть, и прилетает магвестник от суперинтенданта венецианского Ла Феничи. Приглашение принять участие в большом концерте 5 октября, а я совершенно не помню свое расписание. Ну, невозможно же держать в голове все эти даты, города, театры. И певица скорчила гримаску. Вот, я пожаловалась Микеле, и он предложил, что возьмет на себя эту скучную бумажную работу. Я ведь не могу сама покупать билеты или заказывать себе номера в отелях, или проверять, все ли администрация театра подготовила к моим выступлениям. Это работа секретаря. И вы с этим предложением согласились? Да нет же. Красавица умеренно рассердилась. Я же сказала, что согласилась вовсе не сразу. Всю ночь я думала, а вот утром сказала. Тут она забавно нахмурила брови. Господин Костелло, сказала я, давайте попробуем. Я готова платить вам столько же, сколько получала Каролина Бувье, но с условием. Да-да, очень важным условием, что вы покинете меня не раньше, чем найдете себе замену. И, конечно, он согласился. Ох, но ведь условие не выполнено. Микеле умер, и я снова осталась без секретаря. Голубые глаза наполнились слезами, и камеристка поспешила аккуратно промокнуть матово-бледную гладкую щеку. Полина ощутила приступ зависти. Ну надо же, плачет. И глаза не краснеют, нос не хлюпает и не раздувается в некрасивую сливу. Нет в мире справедливости. Суплейтенант продолжал гнуть свою линию, словно и не видел этих жемчужных слезинок. Спасибо, госпожа Мингард. Теперь давайте поговорим о вчерашнем вечере. Вы провели его в Керкере? Да, с друзьями. Господин Кавальканти и его супруга Леона, граф и графиня Столенброк, баронесса Кальстер. Соня перечисляла именитых друзей, и лицо суплейтенанта становилось все более тоскливым. Господам с такими регалиями он, конечно, обратится, но захотят ли они отвечать? А где именно вы были? Ой, я не вспомню. Сперва в баре Пергола, потом ужинали в ресторане «Лабиринт», кажется. Потом отправились прогуляться по городу, но я быстро устала. Кто-то предложил прогулку на яхте, только нас на причал не пропустили. Так смешно было. Примадонна заулыбалась, вспоминая, а Костас возвел глаза к небу, мысленно сочувствуя коллегам из охраны порта. Но это оказалось правильно, потому что началась гроза. Хороши бы мы были на яхте. Вот, вспомнила. Она победно оглядела присутствующих. Мы поехали к Столенброкам, и я там пела «Золушку». В отель вернулась не поздно, еще часу не было, и сразу легла спать. «Ваша камеристка была с вами?» «Нет, конечно». «А аккомпаниатор, господин Кристенсен?» «Ну, разумеется, и Хенрик оставался в отеле. У Столенброка я пела акапелла. Уж «Золушка»-то не составляет труда». «Интересно». Зачем было таскать с собой аккомпаниатора, если ты не собиралась пользоваться его услугами, подумала Полина. Беседа начинала ей надоедать, да и сама Соня утомленно прикрыла глаза. Но суплейтенант был неутомим. Хорошо, госпожа Мингард, тогда скажите, где собака? Какая собака? Певица распахнула глазище и села прямо. Банни, ваша собака? Матерь великая! «Ну, конечно, нет! Неужели я завела бы Джек Рассел Терьера? Это собака Микеле. О, ну теперь, значит, моя? Жули, где эта ужасная псина?» «Не знаю, мадам, я ее не видела после нашего возвращения», — прошелестела горничная. Даже если бы сцену ставил самый великий из знаменитых театральных режиссеров, он не мог бы точнее выбрать момента. В открытую дверь не без труда вошла упомянутая собака Джек Рассел-терьер по кличке Банни, с трудом волоча в зубах что-то длинное. Предмет упал на пол точно перед Соней Мингард, и присутствующие опознали в нем змею. Примадонна взвизгнула и упала в обморок, леди Камилла вцепилась в руку Полины, а Банни уселась рядом с добычей с видом гордого охотника. Суп-лейтенант негромко выругался и наклонился посмотреть на эту самую добычу поближе. «Насмерть!» — констатировал он, осторожно поднимая длинное тело с почти начисто откушенной головой. «Но вообще, змея странная, у нас тут такие не водятся». «А какие водятся?» — спросил Юра. «Самая ядовитая — гадюка. Более серьезных нет, а это точно не гадюка». «Мне другое интересно». Пришедшая в себя Соня была настроена очень серьезно. «В договоре аренды прописано, что вокруг территории виллы установлен щит, не пропускающий никаких животных, кроме тех, которых приводит арендатор. И как в мой сад попала эта тварь?» «Мы выясним этот вопрос, госпожа Мингард», — бесстрастно ответил Костас Стоматулия.